Часть вторая, глава первая. Вверх по реке Неве Демидов поставил вторую плотину. Новые водяные машины приводили в движение обжимные молоты. Закончили каменные демидовские хоромы, тайные подвалы соединили трубами с прудом, и стоило открыть шлюзы, как прудовая вода устремлялась в них. И к осени завод обнесли тыном, отстроили башни и у ворот приставили вооруженных сторожей. За тыном кругом завода повалили вековой лес. Теперь далеко видно было всякого, кто пробирался к заводу. По лесам хозяин расставил тайные заставы. Кругом горы, дебри, леса. Остался Демидов с глазу на глаз со своей совестью. Наступила ранняя уральская зима. Облетела лист задумчивого леса, от первых морозов покрылись льдом прозрачные горные озера. По зимнему первопутку по указу царя Петра Алексеевича в Невьянск наехал думный дьяк Андрей Андреевич Виниус, знаток и любитель горного дела. Думный дьяк только миновал Казань, а уже демидовские дозорные дали знать о том хозяину. За сотни верст до Невьянска Демидов выслал дьяку крытый возок и дорожную волчью шубу. «Край наш студеный», — велел передать заводчик царскому посланцу, — «морозы трескучие». На реках гудели льды, трещало сухое дерево от мороза, тощий длинный дьяк обрадовался в волчьей шубе. Встретили дьяка в Невьянске хлебосольно, без лишнего низкопоклонства. Виниусу по душе пришлась простота и суровость Демидовых. Умывшись с дальней дороги, отдохнув, Андрей Виниус обошел завод. Он, как и Никита Демидов, помалкивал. Сметив хорошее, дьяк одобрительно качал головой. Своим пытливым глазом он заметил, что заводы и горное дело попали в суровые хозяйские руки. В молотном Виниус подпоясался фартуком, сам показывал, как надо ковать. Делал дьяк все неторопливо, вдумчиво, и то, что в нем не было пустой суеты, и работал он без ругани, работным людям по сердцу пришлось. Рабочие головами покачивали: «Ишь, по царю и дьяк!» Андрей Виниус пожелал самолично слазить в шахту и узнать, как идет добыча руды. Никита Демидов долго уговаривал дьяка не лазить преисподнюю, но Виниус остался непреклонен. В горной избе Виниус поглядел на плети, покачал головой, сказал: «О, это нужно в меру!» И чубатый Федька-стражник вытянулся перед дьяком по воинскому артикулу и гаркнул: «Верно, по-хозяйски отпущаем, в полной мере!» Рожа у Федьки лоснилась, и жилось стражнику сытно, вольготно. Виниус нахмурился: «Ты пробовал ломать руду?» «На то у Никиты Демидыча кабальное есть, а наше дело — оберегать добро его». Стражник взял дьяка за локоть, но тот брезгливо отодвинулся, поморщился и быстро прошел в узкий проход. Впереди шел надсмотрщик с фонарем. Демидов поразился. Виниус бесстрашно и ловко полез в дудку. Сенька увидел, по штольне мелькали и двигались огни. «Уж не новых ли ведут?» — подумал он. И перед тем в шахте произошел обвал. Каменные глыбы покрыли пять горщиков. В мутном свете перед соколом появились сам хозяин Никита Демидов и высокий длинноносый дьяк. Сенька и киржак бросили работу. Виниус присел на тачку, его умные глаза уставились в Сеньку. — Ну, как тут работается? — А ты спроси хозяина. — Да и о чем говорить? — Сам видишь. Из-за плеча Виниуса ухмылялось бородатое лицо Демидова. — Аль худо. Сенька стоял высокий, смелый, не опустил глаз перед хозяином. Вот она, наша жизнь. Сокол шевельнул кандалами. Солнышка нет, хлеба нет, радость забыли. Тешит хозяин нас плетьми. Виниус встал, взял Сеньку за плечо. Горщик внимательно смотрел на дьяка. Виниус изумился. — Храбрый очень ты. — Что верно, то верно, — поддакнул Никита. — Видать, не обломали ни тьма, ни кайло. Демидов потемнел, насупился. Сенька догадался. Будет порка. Кержак грузно сидел на земле, с бородатого лица катился едкий пот, он сумрачно поглядел на Демидова. — Крысы одолели, хозяин! Кота бы сюда! И Демидов насупился. — Может, и жонку? — Ты, Демидыч, не насмехайся. Я кузнец и вольный человек. В одной слободе с тобой жили. По что в железах держишь? — У каждого человека своя стезя, — строго ответил Демидов. — Царю-государю надо руду искать. Дьяк залез в забой, оглядел породу кайла и долго крутил головой. По штольне, как призраки, мелькали полуголые бородатые рудокопщики, поскрипывали тяжелые тачки. Андрей Виниус пробыл под землей полдня, брал кайло из рабочих рук, разбивал камни и подолгу любовался поблескивающей в изломах рудой. Когда хозяин и дьяк поднялись наверх, синел зимний вечер. Дьяк взял Демидова под руку и сказал: — Ты, Демидыч, умный хозяин. Послушай, что я посоветую. Конь тяжелый воз тянет, если его вовремя кормить и беречь. Ты рабочую силу оберегай и плетей помене. Частая плеть озлобляет человека. — Помилуй, Андрей Андреевич! — развел руками Демидов. — Где это видно, чтобы рабочего человека по голове гладили? Плеть она, брат, человека в разум вгоняет. Самому мне портки не раз пущали. Оттого кость окрепла. Виниус сжал сухие губы и сказал строго: «Царь бьет только за дело». В демидовских хоромах зажгли огни. Хозяин и гость сидели в горнице с каменными сводами. Двери и пол в горнице сделаны из крепкого томленого дуба. Темная мебель тяжела, огни скупы. Массивность вещей была под стать хозяину. У порога, положив пасть на вытянутые лапы, растянулся хозяйский волкодав и зорко следил за гостем. Крупными желтыми зубами Виниус зажал короткую трубку, синий табачный дым плавал по горнице. На столе лежала привезенная думным дьяком царская грамота. В ней царь Алексеевич подтверждал Тулику отдачу заводов, а при них лесов, земель с рудами и живностью, зато поторапливал царь с исправной и дешевой поставкой в казну воинских припасов. Разрешалось Демидову наказывать нерадивых заводских людей, однако государь остерегал Демидова, чтобы тот не увлекался этим и не вызвал правого ропота. По высокому лбу Никиты пошли складки. Так... Верно, царь-государь пишет. Жилы полопаются, осполню царское повеление. А только разойтись, душа просит, а разойтись не дают. Думный дьяк выпустил клуб табачного дыма. Простор здесь необъятный. Демидов блеснул синеватыми белками. Простору для умножения заводов хватит, да вот рабочих людишек недостача. «Ты прикупай, довольных нанимай!» — Виниус покосился на хозяина. Глаза Никиты горели жадностью. Пес потянулся, зевнул. Никита в скрипучих козловых сапогах прошелся по горнице, подковы гулко стучали по дубовому полу, на стенах колебались тени от могучей фигуры Демидова.